Песнь 8. Все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все веки, которого прославляют воинства небесные и трепещут херувимы и серафимы. Согрешивша, спаси, помилуй, воздвигни мой ум к обращению, прими мя кающегося, ущедри вопиюща, согрешивти, спаси, беззаконного помилуй мя. Помилуй меня, грешника, Спаситель, пробуди мой ум к обращению, прими кающегося, умилосердись к взывающему. Я согрешил пред тобою, спаси, я беззаконствовал, помилуй меня. Колесничник Илья, колесницею добродетели вшед, яко на небеса, ношашися превыше иногда от земных, сего обо душе моя восхода помышляй. Некогда везомый на колеснице Илья, восшедший на колесницу добродетелей, вознесся превыше всего земного, как бы на небеса, об его восходе помышляй, душа моя. Четвертая книга царств, глава 2, стих 11. Случилось, когда они шли, то шли и разговаривали. И вот огненная колесница и огненные кони разделили их. И Илия был взят вихрем, как бы на небо. Елисей иногда прием милотелино, прият сугубую благодать от Бога. Ты же, о душе моя, сия не причастилась и си благодати за невоздержание. Некогда принявший милость Илии, Елисей получил сугубую благодать от Господа, но ты за невоздержание не получила сей благодати, душа моя. Четвертая книга царств, глава 2, стих 9. И случилось, когда они шли, Илия сказал Елисею: «Проси, что мне сделать для тебя, прежде чем я буду взят от тебя?» И Елисей сказал: «Пусть дух, который в тебе, да будет сугуб во мне». Стихи 12-13. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. Иорданова струя первая милотью Илииною, Елисеем ста сюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилась и си благодати за невоздержание. При посредстве Елисея течение Иордана милотью Ильи некогда остановилось по ту и по другую сторону, но ты за невоздержание не получила сей благодати, душа моя. Четвертая книга царств, глава 2, стихи 13-14. И поднял милость Ильи Елисей, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Ильи? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Суманити да иногда праведного учреди, о душе нравом благим, Ты же не ввела еси в дом ни странно, ни путника, тем же чертога изринившийся вон, рыдающий. Некогда самонитянка с добрым расположением угостила праведника. Ты же, душа, не приняла в свой дом ни странника, ни пришельца. Зато будешь извержена вон из чертога брачного с рыданием. Четвертая книга царств, глава 1, стих 8. В один день Елисей пришел в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. Гиезиев подражал есть его каянное, разум скверный всегда душе. Его же сребролюбие от лжи по ней на старость, бегай гиенского огня, отступивший злых твоих. Несчастная душа, ты постоянно подражала нечистому нраву Гиезия, хотя в старости отринь его сребролюбие и, оставив свои злодеяния, избеги огня гиенского. Четвертая книга царств, глава 5, стих 20. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму что-нибудь. Стихи с 21 по 27. И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром. Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нейман, «Возьми, пожалуй, два таланта», и упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда Гиезий?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. «Безначальне, отче, сыне собезначальне, утешителю благи, душе правы, слово Божие родителю, отца безначально слове, души живы и зиждяй, троица единице, помилуй мя». Безначальный отче, собезначальный сыне, утешитель добрый, души правды, родитель Слова Божия, безначальное слово Отца, животворящий и созидающий дух, единая Троица, помилуй меня. Яко от обращения червленицы пречистая, умная багряница именуй лева, внутрь во чреве твоем плоть исткася, тем же Богородицу воистину тебя почитаем. Пречистая, мысленная багряница, плоть Иммануила соткалась внутри твоего чрева, как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем тебя, истинную Богородицу.